третьему и окончательному штурму Плевненской твердыни готовились весь знойный август. Хотя приготовления были окружены строжайшей секретностью, в лагере открыто говорили, что сражение произойдет не иначе, как 30-го, в день высочайшего теза именинства. И в клубе, и в офицерской контине, где столовалась Варя, все разом превратились в стратегов. Рисовали схемы, сыпали именами турецких пашей и гадали, откуда будет нанесен главный удар. Несколько раз заезжал Соболев, но держался загадочно и важно. В шахматы больше не играл, на Варю посматривал с достоинством и на злодейку судьбу уже не жаловался. Знакомый штабист шепнул, что генерал-майору в грядущем приступе отводится хоть и не ключевая, но очень важная роль, и под началом у него теперь целых 2 бригады и 1 полк. Оценили, наконец, Михаила Дмитриевича по заслугам. Вокруг царило оживление, и Варя изо всех сил старалась проникнуться всеобщим подъемом, но как-то не получалось. По правде говоря, ей до смерти наскучили разговоры о резервах, дислокациях и коммуникациях. К Пете по-прежнему не пускали, Фондорин ходил мрачнее тучи и на вопросы отвечал невразумительным мычанием. Зуров появлялся только сопровождая своего патрона, косился на Варю взглядом плененного волка, строил жалостные рожи буфетчику Семену, но в карты не играл и вина не просил. В отряде Соболева царила железная дисциплина. Гусар пожаловался шепотом, что Жеромка прибрал к рукам все хозяйство и никому вздохнуть не дает. А Михаил Дмитриевич его оберегает и не дает закатить хорошую взбучку. Скорей бы уж штурм. За все последние дни единственным отрадным событием было возвращение Девре, который, оказывается, пересидел бурю в Кишиневе, а узнав о своей полной реабилитации, поспешил к театру военных действий. Но и француза, которому Варя очень обрадовалась, словно подменили. Он больше не развлекал ее занимательными историями, о букарештском инциденте говорить избегал, а все носился по лагерю, наверстывая месяц отсутствия, дострочил статейки в свое ревью. В общем, Варя чувствовала себя примерно так же, как в ресторане гостиницы «Руаяль», когда мужчины, унюхав запах крови, словно с цепи сорвались и начисто забыли о ее существовании. Лишнее подтверждение того, что мужчина по самому своему естеству близок к животному миру, звериное начало выражено в нем очевиднее, чем в женщине, и потому полноценной разновидностью Homo sapiens является именно женщина, существо более развитое, тонкое и сложное. Жаль, только поделиться своими мыслями было не с кем. Милосердные сестры на такие слова только прыскали в ладошку, а Фондорин рассеянно кивал, думая о чем-то другом. Одним словом, безвременье и скука. А на рассвете 30 августа Варю разбудил чудовищный грохот. Это началась первая канонада. Накануне Ираст Петрович объяснил, что помимо обычной артиллерийской подготовки турок подвергнут психологическому воздействию. Это новое слово в военном искусстве. С первым лучом солнца, когда правоверным пора совершать намаз, 300 русских и румынских орудий откроют ураганный огонь по турецким укреплениям, а ровно в 9 канонада прекратится. Осман-паша, ожидая атаки, пошлет на передовые позиции свежие войска. Но не тут-то было. Союзники не двинутся с места, и над Плевненскими просторами воцарится тишина. В 11:00 на недоумевающих турок обрушится новый шквал огня, который продлится до часа дня. Далее опять затишье. Противник уносит раненых и убитых, наскоро латает разрушения, подкатывает новые пушки взамен разбитых, а штурма все нет. У турок, которые крепкими нервами не отличаются и, как известно, способны на минутный порыв, но пасуют перед любым продолжительным усилием, натурально начнется замешательство, а, возможно, и паника. На передовую наверняка съезжается все басурманское начальство, смотрит в бинокль и ничего не понимает. И тут, в 14:30, противника накрывает 3-я волна канонады, а еще через полчаса на измученных ожиданием турок устремляются штурмовые колонны. Варя поежилась, представив себя на месте несчастных защитников Плевны. Ведь это ужасно ждать решительных событий и час, и два, и три, а все попусту. Она бы точно не выдержала. Задумано хитро. Этого у штабных гениев не отнимешь. Бу-бух, бу-бух, ухали тяжелые осадные орудия. Бух, бух, бух, пожиже вторили полевые пушки. Это надолго, подумала Варя. Надо бы позавтракать.